Синяя почти крикнула низким стонущим голосом: «Пусти, чего уж теперь, сама пойду». Глава десятая. Не лазоревым алым цветом, а собачьей бесилой, дурнопьяным придорожным цветет поздняя бабья любовь. Лазоревым цветком называют на Дону степной тюльпан. С лугового покоса переродилась Аксинья. Будто кто отметину сделал на ее лице, тавро выжег. Бабы при встрече с ней ехидно ощерялись, качали головами вслед. Девки завидовали, а она гордо и высоко несла свою счастливую, но срамную голову. Скоро про Гришкину связь узнали все. Сначала говорили об этом шепотом, верили и не верили. Но после того, как хуторской пастух Кузька Курносый на заре увидел их возле ветряка, лежавших под неярким светом закатного месяца в невысоком жите, мутной прибойной волной покатилась молва. Дошло и до ушей Пантелея Прокофьевича. Как-то в воскресенье пошел он к Мохову в лавку. Народу не дотолпишься. Вошел, будто раздались, заулыбались. Протиснулся к прилавку, где отпускали мануфактуру. Товар ему взялся отпускать сам хозяин, Сергей Платоныч. «Че-то тебя давненько не видать, Прокофьевич?» «Делишки все, неуправка в хозяйстве». «Что так? Сыны вон какие, а неуправка». «Что ж сыны-то? Петра в лагеря проводил. Двое с Гришкой и ворочаем». Сергей Платоныч, надвое развалив крутую гнедоватую бородку, многозначительно скосил глаза на толпившихся казаков. «Да, голубчик, ты что ж это примолчался-то?» «А что?» «Как что? Сына задумал женить, а сам не гугу». «Какого сына?» «Григорий у тебя ведь не женатый». «Покедовый шо не собирался женить». «А я слышал, будто в снохи берешь Степана Астахова Аксинью». «Я от живого мужа? Да ты что ж, Платоныч, на вроде смеешься, а?» «Какой смех? Слышал от людей». Пантелей Прокофьевич разгладил на прилавке развернутую штуку материи и, круто повернувшись, захромал к выходу. Он направился прямо домой. Шел по бычьи, угнув голову, сжимая связку жилистых пальцев в кулак. Заметней припадал на хромую ногу. Минуя Астаховский двор, глянул через плетень. Аксинья, нарядная, помолодевшая, покачиваясь в бедрах, шла в курень с порожним ведром. «Эй, погоди-ка!» Пантелей Прокофьевич чертом попер в калитку. Аксинья стала, поджидая его. Вошли в курень. Чисто выметенный земляной пол присыпан красноватой супесью. В переднем углу на лавке вынутые из печи пироги. Из горницы пахнет слежалой одеждой и почему-то анисовыми яблоками. Под ноги Пантелея Прокофьевичу подошел было подластиться рябой большеголовый кот. Сгорбил спину и дружески толкнулся о сапог. Пантелей Прокофьевич шваркнул его об лавку и, глядя Аксинье в брови, крикнул: «Ты что же это, а? Не остыл мужьин след, а ты уже хвост на бок? Гришке я кровь спущу на это самое, а Степану твоему пропишу, пущай знает. Ишь ты, курва, мало тебя били, чтоб с нынешнего дня и ноги твоей на моем базу не ступало. Шашлы заводить с парнем, а Степан придет, да мне же...» Аксинья, сузив глаза, слушала. И вдруг бесстыдно мотнула подолом, обдала Пантелея Прокофьевича запахом бабьих юбок и грудью пошла на него, кривляясь, искали зубы. «Ты что мне, свекор? А? Свекор? Ты что меня учишь?»